Он садится, я его спрашиваю: «Ну, господин Демба, что у вас нового?» Он говорит: «Сударыня, я хотел вам только сообщить, что должен уехать на 2 недели». «Ах, это очень неприятно, — говорю я, — посреди учебного года и перед педагогическим советом. Разве вы Георгу не будете нужны? Какие же у вас срочные дела?» «Важные семейные обстоятельства, — говорит он, — и Георгу в течение ближайших 2 недель не понадобится моей помощи, а Эриху и подавно. Они по всем предметам идут хорошо, а по математике, в которой Георг немного слаб, только через месяц предстоит письменная работа. В таком случае, пожалуйста, — говорю я, — если вы думаете, что мальчикам не понадобитесь, то, впрочем, вы можете ведь прислать мне товарища, который бы вас временно заменил». «Этого не потребуется, — отвечает он, — но я хотел бы попросить вас, сударыня, коротко говоря, просьба его в том, чтобы я уже сегодня заплатила ему жалование за месяц. Ты знаешь, я не люблю платить вперед репетитору, но все-таки я сказала: конечно, пожалуйста, потому что ему ведь нужны деньги на дорогу. Беру свою сумочку и достаю 80 крон. Собственно говоря, ему следует меньше, потому что я не должна бы считать то время, в течение которого он будет отсутствовать. Но я подумала, Георга он натаскал по математике, у мальчика нет ни одной дурной отметки с тех пор, как Демба дает ему уроки, а у этого человека каждый грош на счету, так не стану же я высчитывать несколько гульденов. Ведь я права, разумеется, детка, — сказал адвокат. Ну вот. Достаю я из сумочки 80 крон, и в этот миг чувствую вдруг запах чего-то горелого. Оглядываюсь и спрашиваю Дембу: «Господин Демба, вы не чувствуете здесь какого-то запаха?» Он принюхивается и говорит: «Нет, сударыня, ничего не чувствую». «Но в комнате что-то горит», — говорю я, — «и в это мгновение замечаю уже дым и дыру, которую он прожег себе в накидке». Он закурил сигару, пока ждал меня, и быстро спрятал ее под накидку, когда услышал мои шаги. Почему, не знаю. Сначала я думала, что он взял одну из твоих виргиний из ящика с сигарами. Ты ведь всегда оставляешь его в комнате открытым, Роберт. Я тебе 100 раз говорила, не оставляй его на столе. У Анны есть пожарный, и когда она с ним вечером уходит из дому, то, наверное, всякий раз берет на дорогу несколько штук. Но ведь тебе ничего не втолкуешь, ведь я права». «Да, дитя мое», — сказал адвокат.